Глава 7. Марат. Захлопнув дверь, тут же сбросил улыбку и надел серьезную маску начальника. «Марат, я так рада, что ты поставил эту грубую девицу на место и, наконец, обратил на меня внимание». Голос Маши сочился довольством, и пока я разворачивался, она уже успела расстегнуть оставшиеся пуговицы, обнажая голый живот и вываливая буфера наружу. Никогда не был любителем таких доек и поморщился. Это у нас Захар, скорее, ходок по таким бабенкам. Мне же больше по душе миниатюрные, наподобие бельчонка, с упругой задницей и аккуратными грудками. «Застегни блузку, Мария, и доставай документы». Холодом в моем голосе можно замораживать воду в лед. Она застыла с открытым ртом и непонимающе продолжала пялиться на меня. «Оставь свои фантазии насчет меня и приступай к работе. Тебя зачем прислали? Чтобы ты документы привезла-отвезла. Вот и выполняй свои прямые обязанности». «Но...» «Никаких «но». Чуть поднажал, добавляя в голос строгости. «Вы же сами меня куколкой назвали и...» До конца еще не догнала, но тыкать перестала. Прогресс. Глядишь, к концу встречи прекратит светить своим богатством. Опустил глаза и хмыкнул. Красное, кружевное. Вульгарно. Хотя, если бы Белль надела подобное, может, у меня и встал бы. Стоило только вспомнить, как она лепетала подо мной утром, убеждая, что я перепутал ее с ночной бабочкой, в штанах снова зашевелилась, но я усилием воли выбросил эти мысли из головы. «Еще раз назовешь Белль грубой девицей, вылетишь с работы пробкой. Все понятно? Или мне на пальцах тебе объяснить?» В женских глазах отразилось озарение и восприятие действительности, и пуговицы быстро вернулись на место. Иногда Маша была понятливой девчонкой, и наглухо закрытый вырез до шеи стал тому подтверждением. Епифанцев запросил документы по финансовому состоянию Альмеры. «Да, скинул вам на почту». «Отлично. Я пока посмотрю их отчеты. А ты займись-ка важным делом и напечатай регламент». Протянул ей листок и усадил за свой личный ноутбук, а сам лег с корпоративным на кровать. Та от моего веса прогнулась и скрипнула, слегка ударяясь о стену, а я сделал себе пометку в голове — купить новую. Нехорошо будет Белочку любить на этой, после одноразовой куклы из клуба. «А как печатать?» Последовал глупый вопрос от Маши. «Как приказы печатаешь, так и регламент. Не тупи. Печать привезла, кстати?» «Конечно». «Как напечатаешь, сразу на печать отправляй и шлепай сверху мою печать». Сам не заметил, как затавтологил. Ох уж эти многозначные слова. Или это омоним. По-русскому у меня выше тройки отметки не стояло, поэтому уверен не был и плюнул. Не на уроке же. «А где принтер?» Раздраженно посмотрел на нее и встал, чувствуя, как кровать заскрипела снова. Этот звук уже порядком начинает мне надоедать. «Я пока принтер принесу, а ты закажи сюда новую кровать. И давай без вопросов, Маш». «Двуспалку да подороже, и чтобы сегодня же привезли к вечеру». На этот раз от нее не последовало ни единого слова, и я, стараясь не шуметь, бесшумно открыл дверь. Двигался как можно тише и с удовольствием подметил, что дверь в гостиную приоткрыта. А когда заглянул туда, чуть не расхохотался, увидев, как, оттопырив попку, юная Мата Хари пытается выведать, чем мы с Машей занимаемся в спальне. Сглотнув слюну, поспешил в комнату Захара за принтером, пока не сорвался и не подскочил к бельчонку. Так и тянуло прижаться бедрами к этим тугим и упругим ягодицам, облапать, проверяя, так ли они хороши, как я помнил. «Заказала?» — спросил у Маши, быстро вернувшись на место с добычей. Прикрыл за собой дверь и установил технику, подсоединяя к ноутбуку. «Да, но привезут только к 20:00. Отлично. Как раз вместо тренировки займусь сборкой. Заодно покрасуюсь перед Белль и покажу ей, какой я хозяйственный. Спустя время закончил с изучением нужных документов и занялся подписью приказов и договоров. Напиши пока Епифанцеву, чтобы подготовил все для поглощения нашим клиентам Альмеры. А разве у них не слияние? Уже нет, усмехнулся. У Альмеры дела не так хороши, как они говорили на переговорах, так что ни сил, ни финансов сопротивляться у них не будет. Пусть Епифанцев приступает. Маша вопросов задавать не стала, понимая, что в юридических аспектах мне равных нет. Прилег на кровать и закинул руки за голову, диктуя секретарше, что печатать. Несмотря на клацанье длинных ногтей по клавишам, я услышал кое-что важное. «Раздевайся!» — тихо приказал Маше и вскочил с постели, выпрямляясь во весь рост. «Ну, наконец-то! Я уж думала, вы импотент!» Раздраженно выдохнула эта курица и стала расстегивать пуговицы на блузке. Благо, с письмом и всеми делами мы закончили. «О сексе со мной и не мечтай. Придай себе расхристанный вид и закрой рот. Еще не хватало, чтобы ты мне подсечку испортила». «А? Чего?» Открыла рот секретарша и застыла, хмуря брови. Я же стянул с себя футболку и взъерошил волосы, как мог, придавая себе ошалелый вид. «Долгая ты, Маша!» Качнул головой, увидев, что она ничего толком не сделала. Времени было в обрез, поэтому я подошел и просто разорвал женскую блузку, руками дергая ее в разные стороны. Пуговицы попадали бесшумно на ковер, но я пресек все возмущения Маши на корню. «Премию выпишу, новую себе купишь, а теперь цыц, чтобы ни звука не слышал». Она послушно закрыла свой пухлый рот. А вот я на ее месте представил бельчонка. На разорванной блузке с ней у нас бы дело точно не закончилось. В этот момент слегка заскрипела дверь. И если бы я не прислушивался, а был сосредоточен на постельных делах, ни за что бы не услышал этот тихий звук. Но на беду Белль я стоял, скрестив на груди руки, и смотрел, как она пыталась незаметно просунуть голову, чтобы подсмотреть, что происходит в спальне. «Ай-яй-яй, краса! Тебя мама разве не учила в детстве, что подглядывать за взрослыми дядями и тетями нехорошо?» Прозвучал ее вскрик, а затем тишина. Я же получал несравнимое удовольствие, дразня свою пигалицу и наблюдая, как от смущения и злости краснело ее лицо. Поскольку скрываться больше не имело смысла, она толкнула дверь сильнее и встала в проеме, жадно рассматривая меня и Машу. Губы ее поджались, а глаза заметали молнии. «Вы...» От праведного гнева у нее чуть ли не пар из ушей шел. «Маша, подай регламент». Протянул руку, и мне в ладонь лег листок. Ручка по привычке лежала за ухом, и я, прислонив документ к стене, бодро его подписал. «А вот теперь можно и по договору жить». Засвистел и протянул подписанную бумагу девчонке. Та нахмурилась и со злостью вырвала у меня ее из рук, но подписывать не торопилась. Еще раз окатив нас двоих презрением, молча удалилась к себе. О том, что ей была небезразлична эта сцена, говорил характерный хлопок двери. Этого мне пока было вполне достаточно. «И что это было, Марат Рамисович?» Раздраженный голос секретарши не мог испортить мне настроение, и я спокойно наблюдал за ее сборами, даже ни разу не поугрожав увольнением. «Это называется ревность, Маша». «Дурачок вы, Марат Рамисович, хоть и умный мужик». С этими словами схватила собранную сумку и потопала к входной двери, надевая на ходу одну туфлю. «За оскорбление тебе не платят, Мария. Соблюдай субординацию». «Да я же вам помочь хочу». Обиженно засопела и стала натягивать вторую туфлю. Никогда не понимал, как женщины плывут на таких ходулях. Да на них же убиться можно. «Ну и в чем проблема?» Скрестил руки, решив послушать, чего такого дельного она может мне сказать. Маша выпрямилась, надела на себя пиджак, застегивая на все пуговицы и скрывая оставшиеся ошметки от блузки. И только после посмотрела мне в глаза. Я чуть не отшатнулся, впервые за эти годы увидев там серьезного человека, а не секс-машину, готовую в любой момент завлечь тебя в тест-драйв. Это у мужиков срабатывает чувство собственности, основанное на ревности. Вы же все помешаны на соперничестве, и стоит только замаячить на горизонте потенциальному чужаку, вы тут же становитесь заинтересованными в женщине. В ее словах была доля истины, но с одной важной поправкой. Для этого женщина должна изначально мужику нравиться. А вот мы, девушки, народ более прихотливый и разборчивый. Еле сдержал усмешку, припомнив, как на прошлой неделе Маша вешалась на одного из акционеров. Ваши эти ситуации на грани, и ввод соперниц, скорее всего, оттолкнут вашу девушку. Кивнула в сторону гостиной, где снова спряталась Белль. Редко в какой девушке срабатывает инстинкт борьбы за территорию, а она не похожа на ту, которая будет вас добиваться. Стиснул челюсти, недовольный ее словами, ведь это была чистая правда. Мне приходится прикладывать немало усилий, чтобы сломить неприступные бастионы Бельчонка, а она все упирается, хотя любая другая уже давно бы лежала подо мной после многочисленных оргазмов. На секунду вдруг во мне взыграла совесть. Все же она племянница Захара, но и я не на один раз хочу к ней яйца подкатить. В идеале построить длительные отношения, а там, если выгорит, и свадебку сыграем, чем черт не шутит. «И что ты предлагаешь?» Не думал, что доживу до того момента, когда буду просить совета у секретарши. «Для начала вам бы не мешало извиниться перед ней за этот цирк и убедить, что у нас не было секса». Хмыкнула и открыла дверь. «У нас и так его не было». «А вы попробуйте доказать это, Марат Рамисович. И поверьте, это будет ой как сложно. Мы, девушки, народ подозрительный и недоверчивый, а вы сейчас испортили все, что можно и нельзя». «И что ты...» — не дала договорить и перебила. «Могу вам пожелать только удачи. Ничего больше вам не поможет». Вышла и закрыла за собой дверь, оставляя меня в расстроенных чувствах. Мне показалось, или она наслаждалась собственным триумфом. Обернулся и посмотрел на закрытую дверь гостиной. Оттуда раздавалась тишина. Впервые за 33 года заинтересовался девушкой настолько, что потерял голову, а еще даже суток с нашего знакомства не прошло. Кому сказать, не поверят. Остановился около гостиной, занес руку, да так и застыл, не зная, с какой фразы начать разговор. Может, я и правда перегнул палку в своих попытках завоевать неприступную красавицу. Настолько привык сам играть роль писаного красавца, что совсем забыл, что в этой истории я должен быть заботливым чудовищем. Придется менять себя, Марат Рамисович. Пора уже взрослеть и добиваться свою женщину настоящими мужскими поступками. Знать бы еще, как.